Глава 6. Таисия. До конца рабочего дня еще целых полчаса, а у меня от волнения уже ладошки потеют и живот скручивает. Экран лежащего на рабочем столе телефона загорается, оповещая о том, что на сайте знакомств пришло личное сообщение. Щелкнув по нему пальцем, открываю. «Все в силе, Тая?» «Да, как договаривались. У центрального входа в парк в 18:00». На этот раз я с очной встречей не торопилась, оттягивала ее целых 3 недели, проверяя намерения парня на прочность. И свои заодно. 2 прошлых свидания были мне уроком. Погасив экран телефона, отпиваю из кружки остывший чай и пытаюсь сосредоточиться на цифрах в таблице Excel. К концу рабочей недели они традиционно превращаются в нечитабельный винегрет. Я не люблю свою работу. Что может быть интересного в том, чтобы целыми днями формировать счета жильцов заводу и вывоз мусора. Рутина. Конечно, не об этом я мечтала, когда заканчивала вуз. Я бы хотела работать в крупной строительной компании, заниматься составлением смет и коммерческих предложений, вести финансовый учет. Но сразу после окончания универа меня без опыта никуда не взяли. А затем, когда я наработала стаж и собралась снова заняться поисками более интересной работы, Катерина Степановна, начальника нашего отдела, слезно попросила меня взять полставки декретной должности одной из сотрудниц. Я согласилась. «Чёрт!» — тихо выругалась Наташа, глядя в окно через щели жалюзи. «Ларионов приехал, а я хотела пораньше сегодня сбежать. В садике укороченный день. Ларионов — наш директор. Сбежать пораньше, пока он у себя не выйдет, потому что наш кабинет проходной». «Ещё и не один», — бормочет она. «Не дай бог заставит работать до 6». «Не заставит». Слышу, как с грохотом закрывается входная дверь, а затем из коридора доносятся тяжелые мужские шаги. Занявшая свой стол Наталья изображает крайнюю занятость. Хмуря брови, глядит в монитор и яростно бьет по клавиатуре. «Добрый день», — бросает нам Ларионов не очень приветливо. «Здравствуйте, Николай Федорович. Отвечаем нестройным хором и тоже без энтузиазма. Прицепив к лицу приветливую улыбку, поворачиваю голову к входу и от неожиданности сильно вздрагиваю, потому что следом за Ларионовым в кабинет заходит Рокотов. Артур. Здесь, в нашей обшарпанной шарашке. Застыв, жду, когда его по обыкновению равнодушный взгляд найдет меня. Не находит. Даже не удосужившись ответить на приветствие и ни на кого не глядя, он проходит в кабинет с Николаем Федоровичем. Хам. Хамом был, хамом и остался. «Пресвятая Матерь Богородица», — скороговоркой произносит Наташа. «Кто этот молодой бог?» Елена Дмитриевна пожимает плечами. Она планировала эти выходные закрутками заняться, и полдня сегодня вспоминала, остались ли на ее даче железные крышки для них. Наверняка ей не до молодого бога. «Не, ну вы видели?» — шипит Натаха. «Шикарный мужик, да?» Приложив к пылающим щекам прохладные ладони, я на нее не смотрю. Ни за что не признаюсь, что мы учились с ним вместе. Умру от стыда, если он снова сделает вид, что не узнал меня. «Может, ему кофе предложить?» «Предложи», — отзывается Елена Дмитриевна. «Думаю, надо все-таки купить упаковку крышек. Останутся на следующий год, как думаете?» Я киваю, а Наталья, достав зеркальце и помаду, принимается красить губы. «Ты же в детский садик опаздывала», — напоминаю от чего-то на нее злясь. «Ничего, не маленький, подождет немного. Мать благим делом занята, папку ему достойного ищет». Однако очаровать претендента на роль отца своего сынишки она не успевает. За дверью кабинета Николая Федоровича слышатся шаги и мужские голоса, а через пару секунд оба мужчины выходят. «Я покажу нашим юристам», — говорит Артур, обращаясь к Ларионову. В его руках прозрачная папка, которую ему, наверное, вручил наш руководитель. В ответ он часто кивает головой, и его второй подбородок вместе с ним. А затем, двигаясь мимо столов, Рокотов обводит взглядом помещение, касается им моего лица и быстро выходит в коридор. «Артур Александрович!» — окликает его Николай Федорович и тоже скрывается за пластиковой дверью. «Не узнал? Или сделал вид, что не узнал?» Зародившись глубоко в груди, к горлу поднимается волна обиды и жгучего стыда. Как хорошо, что я не проболталась коллегам о том, что мы знакомы. Представляю, как бы я сейчас обтекала. «Артур Александрович», — шепчет Наташа с придыханием. «Кольца на пальце нет, я посмотрела». Это первое, что ее интересует в мужчинах половозрелого возраста. Ее сынишке 3 года, а его биологический отец, недавно женившись, заявил Натахе, что она никогда в жизни не выйдет замуж, потому что баба с прицепом никому не нужна. Теперь она всеми силами пытается утереть ему нос и заставить кусать локти. «Девочки, ровно 5», — оживляется Елена Дмитриевна. «По домам. А мне еще нужно крышки купить». Закрыв программу и выключив компьютер, я поднимаюсь со стула и смотрю на свое отражение в зеркале. Быстро пробегаюсь щеткой по волосам и подкрашиваю губы блеском. Щеки горят, но волнения перед свиданием нет, и его вытеснила обида на Рокотова. «Спасибо тебе, Артур». «Всем пока», — бросает Наташа и выскакивает из кабинета. Я выхожу следом. Елена Дмитриевна замыкает шествие. Вынимаю из шкафа короткую белую курточку, купленную мною еще в прошлом году, но надетую только 2-й раз, поскольку светлые вещи для меня все еще вызов системе, и, повесив ее на сгиб локтя, выхожу из здания. Обойдя его с торца, шагаю по тротуару вдоль узкого переулка и останавливаюсь перед пешеходным переходом. Ровно в тот момент на него заезжает и останавливается черный седан Рокотова. «Привет», — говорит он через опущенное стекло пассажирской двери. «Садись, довезу». «Я не домой», — вылетает из меня резко. «Мне в центр нужно». «Совпадение, прикинь», — усмехается одним уголком губ. «Я тоже в центр. Садись, Тася». «Ну и отлично. Пусть везет меня на свидание». Открываю дверь, сажусь рядом и ставлю сумочку на колени. «Счастливое платье?» — спрашивает негромко, трогая машину с места. «Чёрт, запомнил. На мне то же самое бежевое платье, что было в прошлый раз. И нет, оно вовсе не счастливое, просто более подходящего у меня нет». «Да?» «Отстиралась?» «Как видишь», — отвечаю, придавая тону беспечности. «Значит, снова на свидание?» «Неважно». Коротко ответив на входящий звонок, Артур отключает телефон и снова смотрит на меня. Да так, что моя кожа едва волдырями не покрывается. «Расскажи мне, кто он? Чем занимается?» «Зачем?» «Очень интересно».